и, зная уязвимые места легиона, считали его дар случайным, а волю слабой, недостаточно целеустремленной и отягощенной предрассудками, перенесенными на сверхчеловеческий уровень из примитивного прошлого. Каждый из них был готов его заменить, и достигнутые ими знания, в принципе, позволяли произвести перестановку, в результате которой место легиона первого занял бы легион второй. Но их было 9, и бороться между собой означало бы для них гибель. Выход был только один — превратить самих себя в пантеон. К такой трансформации они технологически были пока не готовы. Спецразум, не бросая открытого вызова, начал подготовку к ниспровержению легиона. Она состояла в последовательной дискредитации самого легиона и общей дестабилизации его гигантской империи мысли, с тем, чтобы после ее крушения новые благодетели восстановили разум и закон в человеческой популяции. Кровавые жертвоприношения продолжались в прежнем ритме, раз в неделю. Но если раньше подопытный бесследно исчезал в результате планового эксперимента, и это не вызывало в элементарных умах ни паники, ни возмущения, то теперь спецразум действовал неуклюже, оставляя трупы энергетических доноров. Нашлись люди, которые по долгу службы закономерно пришли к выводу о существовании легиона и его ответственности за преступление. Докопавшись до истинной роли спецразума в этих событиях, легион уже не мог ничего предпринять, ибо его сверхорганизм стал неустойчивым и нуждался в постоянной подпитке энергии Гаах. Уничтожение спецразума для него было равносильно самоликвидации. Некоторые элементарные умы с помощью примитивной аппаратуры научились нейтрализовывать импульсы спецразума, предписывающие самоубийство, инициирующие освобождение Гаах, что представляло угрозу не только для легиона, но и для самого спецразума. Последний стал подавлять эти приборы нарочито грубыми методами, приводившими к массовой гибели населения, всеобщей панике и беспорядкам. Слово «легион» превратилась в символ зла. Легион понял, что обречен. Легализоваться в элементарных умах он способен теперь только при непрерывном мощном излучении Гаах и только в качестве злого духа. И тогда, совершив вторжение в сознание командира военно-транспортного самолета, он взял курс на главную резиденцию спецразума и ввел машину в пике. Конец книги. Декабрь 2001 года. Читал Вячеслав Герасимов. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.